Али улыбнулась ему дрожащими от холода губами. «Ничего, все в порядке», — заверила она. Кларенс оказал неоценимую помощь в поисках нужного адреса, но девушка с самого начала знала, что на серьезное дело ей придется идти одной. «Ты не расскажешь, что у тебя там в пакете?» — поинтересовался Кларенс. Али взглянула на пакет. Ей пришлось здорово потрудиться, раздобывая его содержимое, и разговаривать на эту тему ей совсем не хотелось. «Всякое», — уклончиво ответила она. «Вообще, какая разница?» «Никакой, наверное», — согласился Кларенс. «Я буду ждать здесь, пока ты вернешься». Первый шаг оказался самым трудным, зато следующий уже легче. Вот так, шаг за шагом, в заимствованном теле девушки-разносчицы, она проделала весь путь по улице и приблизилась ко входной двери в нужный дом. Как бы ей хотелось никогда не знать о существовании этого дома. Миссис Милославский всегда подскакивала при громком неприятном дребезжании подъездного интеркома. Кто бы это мог быть в столь ранний час? Женщина нажала кнопку и наклонилась к микрофону. «Да? Кто там?» Наверное, муж ключи забыл, как обычно. Но в динамике раздался незнакомый голос. «У меня тут посылка для семьи Милославский». «Посылка?» — изумилась женщина. «С каких это пор они вручают посылки в 8 утра?» «Хорошо, я сейчас открою. Квартира номер 403». «Должно быть запоздавший подарок к Рождеству из-за океана. Родственники в России, кажется, все время забывают, что посылкам требуется несколько недель, чтобы дойти на другой конец земного шара». Миссис Милославский ждала около двери, и когда услышала шаги на лестничной площадке 4-го этажа, открыла прежде, чем девушка из FedEx постучалась. «Здесь живет семья Милославский». Девушка вошла в квартиру, что удивило хозяйку. Работники Federal Express всегда ждали на пороге. Это неожиданное вторжение покоробило ее, но, возможно, девушка только-только поступила на работу. Миссис Милославский взяла посылку. «Где расписаться?» «Это не обязательно», — ответила девушка. И тут миссис Милославский показалось, будто ее сознание помутилось. Все вокруг стало каким-то нереальным. Она все еще держала маленький пакет, но оказалось, что она не в силах контролировать собственные руки. Да что там руки? Ей не подчинялось все тело. «Да что же это со мной?» — произнесла она по-русски, но только мысленно, потому что губы ее не слушались. А затем в ее голове ясно и отчетливо прозвучал другой голос, сказавший по-английски «Спать!». Миссис Милославский подчинилась и скользнула в неизвестно откуда прихлынувший сон. Алли взяла на себя контроль над миссис Милославский, и в ту же секунду тело девушки из FedEx свалилось на пол. Алли усыпила тушку так глубоко, что разбудить ее не смогло даже падение. Алли попыталась усадить спящую в кресло, но, будучи теперь в теле пожилой женщины, нашла, что сделать это не так-то просто. У ее хозяйки болели колени, болела спина, она была слаба и грузновата. В конце концов, Алли удовлетворилась тем, что проволокла девушку по полу и прислонила к стене. Алли дала миссис Милославский на вид лет 55-56. У нее были темные волосы с проседью и усталые, запавшие глаза. Хотя, возможно, женщина была моложе, чем думала Алли. Просто испытания, выпавшие ей на долю, состарили ее до времени. Алли выпрямила ноющую спину и осмотрелась. Скромная обстановка. Мебель потертая, но вполне еще ничего. Старый плохонький телевизор передавал утреннее ток-шоу. Али выключила его. В коридор выходили двери 3 спален. В открытую дверь комнаты хозяев была видна 2-спальная кровать, еще не заправленная. Вот 2-я спальня. Ее превратили в швейную мастерскую. 3-я дверь, в конце коридора, была плотно закрыта. Али глубоко, прерывисто вдохнула, потянулась к ручке. Повернула, затем медленно открыла дверь. Между наполовину раздвинутыми шторами в комнату лился утренний свет. На фотографиях, висящих на стенах, Алли увидела улыбающегося мальчика. Она сразу узнала его, хотя он и выглядел гораздо моложе. Чистый, без пылинки, письменный стол, на котором стояло в ряд несколько книг, с обеих сторон подпертых специальными мраморными подставками. «Над пропастью во ржи», «Игра Эндера» и все три тома «Властелина колец». Все в помещении говорило о том, что оно принадлежало нормальному обычному мальчику, до того, как этот мальчик стал тем, чем стал. Али продолжала скользить взглядом по комнате. Постеры рок-групп на стене. На полках спортивные призы. Али направляла свой взгляд куда угодно, только не в центр комнаты. Но в конце концов больше смотреть стало не на что, и она сосредоточилась на капельнице с молочно-белой жидкостью. Затем провела глазами по тонкому шлангу, выходящему из капельницы и заканчивавшемуся иглой, введенной в руку на сгибе локтя. Кисть этой самой руки загибалась внутрь, а пальцы скрючились, полностью атрофировавшись за годы бездействия. Только теперь Али набралась мужества, затаила дыхание, подняла глаза на лицо лежащего и ахнула. На постели лежал человек с кожей землистого цвета, с провалившимися щеками. Не юноша, а мужчина. Лицо покрывало 4-5-дневная щетина. Видимо, регулярное бритье в число приоритетов в сложившихся обстоятельствах не входило. Узкие губы, рот чуть приоткрыт, а волосы над бледным лбом уже начали редеть. Али решила было, что произошла ошибка, это не может быть Милос, и все же она знала, что это он.